Порванные души. Осенняя колонна 84-го несколько раз откладывалась, и бронегруппа вышла из полка только в середине ноября, что даже кстати. 3-4 дня до Кишима, день там, за неделю вернемся, сутки двое на разгрузку и опять машины провожать. Если повезет, к Новому году управимся, потом праздники, и вот она замена. Поеду-ка я домой, хорош с меня, отслужил свое. Наши почти все ушли. В третьем взводе из осенников 82-го остались мы, пехота. Гриша Зубенко, Богдан Завадский, да я. Три славных тополя в горах Бадашхана. Аксакалы хреновы. Зубяра сейчас вытянулся вдоль ребристора, подпер балдой башню и дрыхнет сучара. Я бы тоже приснул, да меня с командирской 147-й хорошо видно. На Серегу нарываться с утра не хочется. Свесив ноги в люк старшего стрелка и увалившись спиной на башню, рассеянно пялюсь по сторонам. Хорошо, солнышко припекает, тепло. Дорога грязной дворнягой весело юлит под траками. Тяжелая пыль, придавленная ночной влагой, выше фальшбортов еще не клубится. Небо тяжелое синью налилось, над головой близко нависло. Горы вокруг головы склоняют, начали приседать и желтой перхотью покрываться. Это заканчиваются скалы, точки третий мост, и скоро мы выпрем в долину. А там равнина, пара выгоревших за лето зеленок, потом сраный Баланджери и родное Кишимское болото, дом 3-го батальона и танкистов. Вот они, танкачи. Видно, еще за сутки выставили боевое охранение. Встречают. Это приятно, молодцы. Полезное гостеприимство. Встали. В наушнике портативки затрещал голос любимого взводного. «Слышь ты, жопа, подъем! Вообще охренели! И толстомордого своего толкни! Саперы сейчас пойдут!» «Вот те на кой?» Спрашиваю. «Что там?» «Не знаю. По общей передали, что ночью два раза били по постам. Может, минировали, может, еще какая хрень. Короче, просыпайтесь и, твою мать, хотя бы винтовку в руки возьми, а?» «Ладно, ладно, не кипятись, родной. Сейчас, все нормально». Сел, вытянул из люка за кончик ствола свою СВД-ху. Толкаю в бок зуба. Тот только мыкнул в ответ. Приложился посильней. Братишка разлепил левый глазик и нехотя протянул. «Видебысь! То Гриша не я, то взводный! Зи взводним!» И опять закрыл глаза. «Ну вот, поговорили. Славно!» Поднялся, осмотрел колонну. Стоят машины, пушки елочкой по обе стороны развернули. Мы в голове, в полутора километрах от самой бронегруппы. Перед нами только БТР кого-то из штабистов, три старых корыта саперов, да два танка с тралами. Как раз напротив машины блокировки остановились. Поворачиваюсь. Колонна, как кавалерийский клинок, на 2/3 влезла в распоротое брюхо Кишимского предгорья. Вроде бы все спокойно. Впереди слева, чахлые не то что дувалами, даже ленивой изгородью не перекрытые, россыпи садов. Да мертвые кишлачишка на пяток расстрелянных руин. Справа две говенные кошары, непонятная загородь, под обрывом река. Место, правда, узкое, истеричная кочка в мутном реве заходится. От противоположного берега начинают расти скалы. Здесь, помаленьку, это потом, к третьему мосту, они вытянутся как надо. Нигде больше такого не встретишь. Чудовищные россыпи гигантских базальтовых игл, штурмующих небо. Маленькие горы не маленькие, а до камней всего ничего, метров 400. Оттуда правоверные вполне могут упороть, и мало никому не покажется. Да из гранатомета, пожалуй, дотянуться можно, хотя маловероятно. А вот и место, откуда бы я мочил колонну на месте духов. Метров 150 по курсу. Не то ущельице, не то коридор меж скал, и вглубь уходит. Перегибаюсь через башню и хлопаю Катаева по шлемофону. Санек вылазит, глаза смеются. Тыкаю ему пальцем в коридор. Оператор-наводчик тем временем, ехидно хихикая, в свою очередь показывает на ствол своей пушки. Орудие-то уже по уму направлено. Сам дурак, пора бы привыкнуть, пацан уже полтора года как отлазил по горам. Машу рукой, начинаю орать на молодят. Народ зашевелился, перекладывают оружие с места на место, мешки из-под задниц убирают, ретиво изображают боевую готовность. Зубяра тоже сел, пулемет поперек переставил. Вот уж скотинка боевая, когда дрых лежа ПК меж ног вдоль машины кинул и еще правую на приклад уложил. Ковбой файзабадский. Теперь дуру свою поперек развернул, руками подперся и дремлет сидя. Со стороны посмотришь, боец чем-то по делу занят. Ну что ты скажешь, дед многомудрый, быстро засыпающий, зараза такая. Кликаю по связи, тишина, оглядываюсь на 147-ю. Звонарев о чем-то треплет по шлемофону, потом выразительно сплевывает, прямо к себе в люк, поднимает глаза и машет мне рукой. Топаю к нему. По пути со 148-й слазит пончик. Замок уже. Подошли. Серега немного полечил нас, поматерил Кишимцев и перешел к делу. Сходу проскочить не получится. Стремно. Дали команду на пешее сопровождение. Впереди идут саперы. БТР уходит назад. Ты, бобер, сразу за ними. Я за тобой. Слободенюк забирает всех молодых. И вместе со 148-й стоит здесь, пока не подтянется рота. А там в распоряжении ротного. Вопросы? Да какие тут вопросы? Нормально все, Серега. Молодых отдадим, да поедем дальше. Но казалось, что вопросы есть. Да, Глеб, ты ткача отправляй. А балды все же оставь. Три пока на головной. Это не лишнее. Спасибо, родимый. Утешил. Пошли по машинам. Тут все просто. Так фишка легла. Нормальных людей, пехоты, во взводе раз-два и обчелся, максимум 12-13 бойцов, и по сроку службы поделены неравномерно. Нас, осенников, когда-то было много, но мы уходим, большая часть уже уехала. Теперь много молодых, а мы трое даже не дембеля. Приказ отгремел 2 месяца назад, мы гражданские, но кого это заботит? Поэтому мало того, что пошли все, так еще на каждого по 2 салабона. У меня Юра Ткаченко и Тимир Ургалиев. Юра — умненький киевлянин, славный, но физически слабый и невысокий мальчик. Все еще ребенок. Русые реснички светлых глаз не скрывают, и всегда удивленное выражение на них. Чуть чем-то заслушается, сразу рот открывает, прям как дитя малое. Нет, пусть мне ответит, какой же надо быть отмороженной тварью, чтобы этого ребятенка за речку отправить, а? Я его жалею и всячески опекаю. Несколько раз на операциях таскал его пулемет, чтобы ткач не лег. Они с ПК одного роста. Взводному понравилось, очень удобно получилось. Опытный дедушка-снайпер, и он же по ситуации пулеметчик. Тимир другой, крупный. Крепкий малый из-за Уралья, смышленый, веселый, открытый, честный. Глазища под черным ежиком антрацитовыми угольками искрятся. Прям не татарин, китаец настоящий. Говорит почти без акцента. Из всех проблем прилипшая к нему дурацкая кличка. А как получилось? Кто-то из старых на него наехал, начал орать, ну и достал, видно. Тимир присел, прижмурил свои щелки, словно защищая уши, поднял ладони и давай орать по-своему. «Балды, балды, балды!» «Хватит, то бишь!» Так и приклеилась. Подхожу к машине. «Ткач, бегом к пончику на машину!» Тот засуетился. «И пулемет оставь! Ко мне в люк его, быстро! И ленты туда же! Давай, давай, сынку!» Пока тасовались меж машинами, саперы подошли. Ну и мы следом поплыли. Не зря Серега с утра еще на точке завелся. Знала его нижняя чуйка. Не будет беспечной лафы. Платить придется. Только двинулись, только за саперами машины выстроили и 50 метров не прошли, как рубанули нас оттуда, откуда не ждали. Вначале из руин в 100 метрах от нас вылетела граната и ахнула аккурат посередине катков головного танка. С садов тут же ударили одиночные бойцы. Тяжело задумкали буры. Бьют саперов. Пока граната долетела, я уже мухой, слетев с брони, распластался слева под гусеницами. Так что-то внутри толкнуло. Не полез на противоположную от обстрела сторону. Словно лист приклеенный, рядом растянулся Тимир. Зуб нырнул в мой люк, выставил пулемет, и первый из нас приложился штук на 15 по глинобитным развалюхам. Катаев сверху разворачивал пушку. Смотрю в прицел. Да нет там никого. Лежит наверняка этот гаденыш сейчас на дне погреба и бесу своему молится, чтобы пронесло правоверного. В рот тебе ноги. Не пронесет тебя, падла. Бля, буду не отсидишься, паскуда конченая. По садочкам тоже не видать. Высунется один, стрельнет и опять засядет. Каждый по разу, всем весело. Тут, с противоположной стороны, из-за кочки, лупанули по-взрослому. Ну вот, дождались. На слух под десяток автоматов. Где-то вдали ДШК кашлем зашелся. Легла первая мина. Понеслась война, твою мать. А до дома осталось всего ничего. Песня такая была. Ну, а что делать? Осматриваюсь. Лупят густо, но в основном саперов. Нас так, пока по попке похлапывают. Пацаны и собаки вначале на правую сторону за машин рванули. Вот их там и встретили. Кого-то уже волокут в десанты. Кто-то лежит. Крики, маты. Шанхай! Танки и башни доворачивают, но еще молчат. Машина прикрытия позади нас. Тоже ствол поднимает, причем не за речку, на сады. Да, понятно, свой геморрой болит сильнее. Там где-то РПГ бродит. Что ему тут, крупнокалиберный да миномет? Закидываю винтовку на голову Зубенку. Тот из люка высовывает Ткачевский ПК. Сейчас, суки, побазарим. 2 секунды, с Тимиром разберусь. Укладываю пацана поближе к броне. Там рытвина на треть штыка. Тыкаю пальцем в ближайшие сады и кляну страшными карами, если попробует подняться. Давай, военный, пора за работу. Поворачиваюсь к бурам спиной, закидываю сошки на ребристер. Понеслась, бля, даешь буги-вуги. Все это секунды. Сейчас, вспоминая, они укладываются в плотные блоки, и пару мгновений тогда сейчас можно вспоминать часами. Скорость восприятия, неподстраиваемая кипящим адреналином, иная. Время всегда течет по-разному. Память тоже избирательна. Первыми возвращаются самые сильные впечатления. Шоковые, как выстрел пушки, например. Мир от неба до самого земляного нутра внезапно лопнул, треснул вдоль мокрой простыней, и наступил миг нирваны. Потом пустота взорвалась дикой болью в ушах, яростным звоном миллиона цикад, упругим толчком в каждую пору тела, и напоследок полыхнуло жаром в лицо. Танк прикрытия саперов выдулил из ствола бело-оранжевый шар метра на 3 в поперечнике. Позади меня громыхнуло по новой. На месте крайних, самых больших кишлачных развалин вырос утес из пыли и дыма. Организм встретил знакомые ему ощущения легким подташниванием и чувством собственной отстраненности, потерянности в этом мире. Братская память контуженных. Все, башни развернулись за реку. Хвала Всевышнему. Стоять под углом выхлопов, так и в конец мозги вытекут. Глянул на балды. Ничего, мальчонка, не поперхнулся. Строчит себе помаленьку короткими, как по писанному. Тем временем за речкой грязножопые товарищи и вовсе посказились, не иначе обдолбанные в сисю, лезут прямо под орудие. Санек Катаев, щедрится от души, дорвался пацан. Столько проходить пехотой, чтобы обломилась ему под раздачу, знатная пруха, автоматическая пушка БМП-2. Ну и поливает длинными, не жалея ни снарядов, ни моих долбанных ушей. Я тоже так, особо не экономя, как дубеля пачками всаживаю. Юра потом спасибо скажет. Приметил сразу троих аллахеров за передней грядой. И вздохнуть им высунуться не даю. Частыми, на 3-4 патрона очередями, гоню их недоношенных к соседней скальной россыпи. Меж ними и валунами открытая площадка. Проскочить бы вам надо. Смелее. Попытайтесь, суки, наспор. Катаев замечает мои трассера. На ходу врубается в тему. И густо прикладывается сверху. Хорошо. Следующую перебежку делает уже один. Только шапчонка пегим войлоком мелькнула. Словно пасху ему на голову натянули. Ну-ну, гондон. Я начал, Санек закончил. От души нагадил с обоих стволов поверх моей очереди. Усё, мама, сливайте воду. Только вошел враж. Дурное веселье боя вставило. Слышу крики. «Санинструктора!» Плохо дело. У саперов есть свой внештатный санинструктор. Вместе за одним операционным столом в гнойке стояли. Идет с пацанами и наш прапор. Степан, фельдшер 2-го батальона. Дотягиваюсь до зуба. «Коробку давай!» Эта жаба скрывается в люке и через пару секунд выбрасывает мне ленту. Но ёптеть, хохол понадкушенный! Спорить некогда. Закидываю ему отработанные звенья с оставшимися финиками. Укладываю в свой короб новую сотку. Загоняю затвор и, согнувшись пополам, лечу к саперам. Только добежал. Оборачиваюсь на сопение за спиной. Вот те на! Тимир свою дуру сзади тащит. Мать-перемать! Лежать! Убью! Ну да ладно, не назад же под пулями гнать, своих дел немерено.